Эти дни зарастают плесенью, как могила на свежем месте. Эти дни напиваются в дребезги, а потом уходить не хотят. Праздник праздника, митинг митингом. Эти дни продолжают пьянствовать, а потом уходить не хотят.